Большой промпт – описание товара с примером. Шаг 1. Создаем пример. Нам нужен эталон, по которому мы будем писать дальше. Можно попросить ИИ создать его или взять уже готовый формат ваших описаний. Мы выборочно взяли часть вводных из списка с элементами описания и сделали вот такой шаблон. Описание. Пластмассовый намордник для собак больших пород. Бюджетное и надежное решение для тех, кто не любит переплачивать. Вашему псу будет комфортно в любую погоду и в любом месте. Универсальный намордник без подвохов. Преимущества. Собака ничего не подбирает с земли и не может укусить. Для любых случаев – выгул, ветеринар, дрессура. Дешевле металлических аналогов. Подходит даже для зимы. Не примерзают язык и нос. Не растягивается, как намордники из кожи. Эмоции и призыв к действию. Приятный на ощупь, легкий и комфортный для собаки в любую жару и холод. И при этом абсолютно надежный. Вы спокойны, собака спокойна, и окружающие тоже спокойны. Выбирайте простые и верные решения. Шаг 2. Полный промпт. Ты мастер составления описаний товаров для зоомагазина. Я дам тебе пример хорошего описания товара. На его основе и на основе моих вводных ты создашь другое, похожее описание. Все подразделы помечены восклицательным знаком. Добавление звездочки в подразделе указывает, что записанное после звездочки вводные нужно креативно и органично использовать в тексте этого подраздела, в зависимости от смысла вводных. Пример с описанием товара. Восклицательный знак. Описание. Пластмассовый намордник для собак больших пород. Бюджетное и надежное решение для тех, кто не любит переплачивать. Вашему псу будет комфортно в любую погоду и в любом месте. Универсальный намордник без подвохов. Восклицательный знак. Преимущество. Собака ничего не подбирает с земли и не может укусить. Для любых случаев – выгул, ветеринар, дрессура. Дешевле металлических аналогов. Подходит даже для зимы. Не примерзают язык и нос. Не растягивается, как намордники из кожи. Восклицательный знак. Эмоции и призыв к действию. Приятный на ощупь, легкий и комфортный для собаки в любую жару и холод. И при этом абсолютно надежный. Вы спокойны, собака спокойна, и окружающие тоже спокойны. Выбирайте простые и верные решения. Теперь создай мне описание товара «Ошейник из брезента». Восклицательный знак. Описание. Звездочка. Дешевый, легкий, просто застегивается. Кроме того, придумай и дай свои данные. Восклицательный знак. Преимущество. Звездочка. Надежный, не морается, не порвется. Вдобавок к описанию моих преимуществ, придумай и добавь еще 4 преимущества от себя и дай их описание. Восклицательный знак. Эмоции и призыв к действию. Звездочка. Призыв к действию и вывод, исходя из общего посыла, что это простой и дешевый ошейник. Эмоционально должно создаваться ощущение выгоды и безопасности. Хоть промпт и большой, однако на самом деле в нем мало ручной писанины. В будущем вам останется лишь вписывать короткие вводные и эмоции для конкретных товаров. По вводным, думаем, разберетесь и так. Похожей информации здесь много, а вот эмоции рассмотрим в следующем разделе.